Глава 12. Яна скинула экстру, быстро оделась, натянула туфли и заглянула в капсулу Егора. Тот лежал неподвижно, глаза скрыты под окулярами оболочки. Покидая тестовый кабинет и на ходу застегивая блузу, она пыталась наперед продумать свои действия. Первым делом нужно выяснить, кто же Крот, причем так, чтобы никто не подумал, что ей известно о предательстве. Как это сделать? К тому же нужно не просто вычислить, необходимо притормозить Крота, который сейчас наверняка пашет на два фронта так, что пар из ушей валит. И как? Конечно же, экстренное совещание. Надо собрать всех четырех разрабов, ответственных за проект, поделиться очевидным и заодно понаблюдать за ними. Естественно, совещание будет закрытым. Только она и четверо сотрудников, которыми Яна не имеет права командовать, но может вносить предложения, давать советы, делать замечания, как и любой из них. Проходя кабинет своих котманки, Яна так задумалась, что не сразу слышала, как к ней обращается Катина, она же Катя Колышева. У Кати был тихий, вкрадчивый голос, будь то она или умирает на ходу, или сама себя стесняется. Сейчас девушка, откинув русую челку, кричала, точнее, пищала испуганной мышкой. «Яна, вами интересовался Юрий Борисович». «В каком смысле?» «Ну как же?» – Катина зарделась. «Нет, я в смысле, он вас видеть хотел». «Давно?» «Да 5 минут назад всего». «Спасибо, свяжусь с ним по коммуникатору из кабинета». Сосед Катина по кабинке, толстячок Пуф, вскочил, едва не перевернув стул. Тыкая в монитор пальцем сосиской, он запричитал. Только что количество игроков, преодолевших проход, перевалило за 400. Нарушителей я отключил. Одно непонятно, как он открыл новозоние, когда мы еще не запустили цепочку. «Толик, я занимаюсь этим, не беспокойся». Однако Пуф не утихал. Борисыч рвал и метал, грозился уволить весь офис. «Ясное дело, представляете, какой у него шок», – пискнула Катина. «Не переживайте», – успокоила их Яна. «Сейчас я ему позвоню. Продолжайте делать свою работу». Как по заказу, начальник проекта сейчас отдыхал на Кубе вместе со сварливой женой и двумя детьми. Если он попытается срочно вернуться, то жена его потом распилит напополам. Главное – успокоить шефа, убедить, чтобы не совершал резких телодвижений и не заставлял подозреваемого нервничать. В кабинете она включила скайп, но Борисович был офлайн. Ничего, скоро перезвонит. Все начальство стоит на ушах, даже котманки взвинчены. А уж злоумышленник и подавно. У Яны перед подозреваемым было единственное, но очень весомое преимущество. Она женщина и привлекательная женщина. Борисович давно при виде ее становился в стойку, знаки внимания оказывал, но Яна из принципа не связывался с женатыми. Только бы шеф других разрабов на уши не поставил. Может, он в роуминге? Яна набрала его московский номер, и чудо! Донеслись протяжные гудки. Щелчок, и Борисович, не здороваясь, обрушился на Яну. «Где вас их черти носит, вашу мать? Вы что, не знаете, что происходит? Почему меня не проинформировали? Если бы не Артём, значит, ему звонил Ронин, отчитался. Вот же скотина. А ведь не заподозришь в нем карьериста. Я бы и не знал, и беспредел так и творился бы. Откуда злоумышленник узнал?» Яна набрала в легкие побольше воздуха и закричала. «Он узнал оттуда, что кто-то из нас пятерых работает на сторону. Юра, давай в скайп. Мне кажется, ты так ясно отрубил он. Например, я знаю, кто слил инфу». Засосала под ложечкой. Неужели сейчас прозвучит ее имя? Ну, а что? Машину в кредит взяла, покупает вещи дорогих брендов. И вообще, она и Слизерин – первые кандидаты на повышение. Конкуренты для шефа. Но в трубке прозвучало. «Это Лопухин. Ясно же, как божий день. Если не посажу, так уволю. Так прославлю, что дворником пойдет работать». Лопухин – фамилия Слизерина. Если не задумываться, то все указывает именно на него. И шеф, судя по всему, пока толком не задумался. Потому что надо быть полным идиотом, чтобы заказать тестовое ограбление конторе Аттилы напрямую через своего аватара в игре, и чтобы параллельно скифы похищали Большого. Слишком Слизерин подставился, что-то тут не сходится. Да, Слизерин-слизняк, нюня, но он не идиот. «Нет», – повысила она голос, – «не так все просто. Ты слышишь меня вообще? Дайте мне сутки, сделаю все возможное. А Лопухина подставили, уверена». «Всегда чувствовал в нем гнильцу». «Послушай, всего сутки», – взмолилась Яна. «Буду отчитываться о каждом шаге, обещаю. Уверена, что это не Лопухин. Ведь это же совсем глупо было бы, по-идиотски, ну ты понимаешь, подумай сам. И главное, пусть пока все будет по-прежнему. Не поднимай шум хотя бы 24 часа. Подчиненные расскажут. Тогда им указание, чтобы молчали через Голышеву. Он ненадолго замолчал. Сутки, не дольше. Подведешь, уволю с треском. С таким, что и на Марсе услышит. Борисыч отключился, но Яна некоторое время стояла с айфоном возле уха. Когда дошло, что долбеж закончился, она опустилась в кресло, повертела в руке пустой стакан. Жила себе спокойно, неплохо зарабатывала, делала интересную работу, а потом раз, и все закончилось. Почти закончилось. Если она не найдет предателя, погибнет ее хороший знакомый, да еще и ни в чем не повинная девушка. Атила лишится бюро, точнее его лишат лицензии, Борисыч уволит всех разрабов, и пойдет Яна обратно в университет, потому что с подмоченной репутацией хорошей работы не светит. Хотя ее собственные проблемы теперь мелочи. Вот Мишка попал так попал. Талант у пацана вляпываться в неприятности. С другой стороны, что переживать насчет увольнения, если и так, считай, уже уволена. Даже если она найдет крота, Борисыч не простит ей работу за спиной и сокрытие важной информации. А ее встречу с Атилой и то, что он лежит теперь в чужой капсуле, именно так и можно назвать. Хотя, если очень постараться, накормить волков и спасти овец. Вот к этому и будем стремиться. Яна выдохнула, вдохнула, включила интерком на столе и сказала. Внимание! В связи с доступом игроков к секретной информации, прошу разработчиков, ответственных за этот сектор работ, собраться в конференц-зале в 16 часов ровно. Только отключилась, как щелкнул коммуникатор, и Ронин, тот самый, что стучал Борисычу, промурлыкал. «Яночка, ты прям меня разочаровываешь. Я только домой собрался. Зачем мне это? Что я изменю?» «Вопрос не обсуждается», – отрезала Яна и выключила связь. И задумалась. Подозреваемых четверо – Слизерин, Татошка, Ронин и Бек. Кто из них связался с мафиози? Бек – велосипедист, адреналинщик, точно не в теме. Он недавно вернулся из больнички, катался на своем любимом бэмике в Сокольниках, экстремал, блин, и навернулся с рампы, сломал обе руки, даже с компом не мог работать. Чуть график работы над новозонием не сорвал. Слизерин на предательство не способен в принципе, слишком он правильный и робкий. Способен сделать подлость только по принуждению, при этом будет выглядеть побитым псом. Такой вот человек, Яна хорошо его изучила. Поклонник Поттера и школы, Слизерин такой фан, что даже ездил на косплейные сборища по Поттеру в Англию. То есть он актер, да? И она нахмурилась. А если он с самого начала играет роль? Если его держат на крючке, шантажируют? Мафиози это умеют. Ну вот, если задуматься, то похоже ведь. Недаром он в последнее время сам не свой. Правда, напуганным Слизерин не выглядит, скорее отстраненным. В голове Яны уже давно сложился настолько четкий образ коврохли Слизерина, что даже обидно было расставаться с иллюзиями. Но уж очень скрытным он стал. Все время с кем-то переписывается, воровато оглядываясь, с айфоном не расстается. Может, поговорить на чистоту? Врать Слизерин не умеет совсем. Наверное, надо так и сделать, не откладывая в долгий ящик. Приняв решение, Яна вышла из кабинета и пошла к коллеге. Котманки имели свою специфику работы. Днями пролет чаи гоняли и в контру резались, а потом в считанные дни, как студенты перед сессией, брались за ум и делали работу. Обычно идеально. Но все равно другие отделы нервничали, что Слизерин и его безбашенная команда просрочат проект. Так было и сейчас. Кабинет подчиненных пустовал, пахло кофе и застарелым сигаретным дымом. Курят они здесь, что ли? Дверца в кабинет ячейку Слизерина была приоткрыта. Яна на цыпочках прокралась к ней и, чувствуя себя школьником, подсматривающим за девочками в раздевалке, заглянула. Слизняк сидел к ней лицом, сосульки жирных русых волос свешивались до самого носа. Гудел рабочий ком, а сам Слизняк увлеченно тыкал пальцами в айфон. Яна постучала. Слизерин вздрогнул, едва не выронив гаджет, сразу же спрятал его, положив на колени. И без того узкое лицо вытянулось еще больше, бледные щеки вспыхнули румянцем. Сейчас он растерянно лупал водянисто-голубыми глазами и напоминал нашкодившего щенка. Неужели он и есть предатель? Не хотелось в это верить, ох, не хотелось. «А что у тебя там?» – Яна зашагала к нему с решительным видом. «Ничего», – проблеял он, – «это личное». И спрятал айфон в карман. Она наклонилась, опершись о стол, и прошептала. «Степан, ты идиот, ты не знаешь, что происходит?» «Да нас всех уволят, чертовой матери, а тебя посадят. Дай сюда айфон». «Меня?» – теперь Слизерин был белее мела, губы его дрожали, уголок века дергался. «Дурак! Код от прохода выкрали во время тестирования банка. То есть сотрудники нанятого тобой бюро знали о нем, или один сотрудник, а нанял их ты. Слизерин дернулся, протянул ей айфон, прошептав: «Это личное, личное. Я переписываюсь с девушкой, англичанкой». Он покраснел от носа до кончиков ушей. Я нарванул у нее айфон и стала читать чужую переписку. Та шла в скайпе на английском. Неказистая девушка в костюме волшебницы называлась Гермионой и жаловалась, что философию у них в университете преподает очень строгий преподаватель, похожий на Северуса. Слизерин сочувствовал, писал, что она самая магическая девушка из всех, кого он встречал. Блин, и как такое чудо смогло стать начальником даже небольшого отдельчика? Отмотала переписку назад, все те же сопли с сахаром. Фух, зря наехала на Слизерина. Нет, предатель не он. Но кто тогда? Татошка? Ронин? Татошка была аутичной девушкой неопределенного возраста и ориентации. Она умела удивительным образом перевоплощаться, и в зависимости от того, что надевала, ее принимали за парня или девушку. В компаниях она обычно забивалась в уголок, похожая на испуганную птицу. Единственный раз она оказалась в центре внимания на свой день рождения, когда неохотно приняла в подарок деньги и признала, что терпеть их не может, и сразу же стремится потратить. Тоже не похоже на предателя, да и ведет себя сейчас, как обычно. Остается Ронин, спортивный высокий брюнет с молниями, выстриженными на левом виске. Всегда стильный, подтянутый, безупречный. Когда только устроилась сюда, Яна пыталась завести с ним отношения, чтобы забыть о Тилу. На новогоднем корпоративе они даже целовались, и Ронин предложил поехать к нему, но Яна отказалась. Слишком уж он отстраненный, что ли, и смотрел он на Яну не как на желанную женщину, а как на еду или дорогую сигару. Выкурил, забыл. А такого отношения к себе Яна не любила. А его тогда отказ не сильно огорчил. Он усмехнулся и спросил: «Жалеть не будешь?» Не дожидаясь ответа, отошел в уголок банкетного зала и кому-то позвонил. Яна как объект перестала его интересовать. Один раз Ронина подвозила на работу дама на Ягуаре, а потом, когда купил себе немного подержанный Порше, сам стал катать девушек, причем долго они у него не задерживались. Кстати, на какие такие шиши он купил Порше? Работает на 2 месяца дольше Яны. Да, зарплата приличная, но не настолько, чтобы владеть дорогущей тачкой, пусть и не самой новой. Или влез в кредит, но тогда ему и на бензин не хватало бы. Ронин уже чувствовал себя неплохо. Менял брендовые шмотки чуть ли не каждый день, покупал недешевые гаджеты. Откуда деньги? Уж не продался ли он мафиози? Мог ли продаться беспринципный социопат? Да, без проблем. Нужно поговорить с ним, посмотреть, как он будет себя вести. В отличие от подчиненных Слизняка, у Ронина царил порядок. Котманки щелкали кнопками, пахло кофе и дорогим парфюмом. Подчиненные дружно поздоровались с Яной и вернулись к работе. Она постучала в дверь, и в ответ донеслось: «Входите». Яна вошла и уселась напротив Ронина, который смотрел на нее, прищурившись, и жевал жвачку. Кабинет он украсил по своему вкусу. Выбросил все лишнее, тумбочку и цветы перенес к котманке, а стены украсил картинками с дорогими тачками. «Привет», – бросил он. «Ты пришла по поводу новозонья?» «Не, соскучилась», – съязвила Яна, отмечая, что Ронин не нервничает вообще. «А серьезно, не хочешь ли ты поговорить об этом?» «А что тут говорить?» – он сцепил пальцы и забросил ногу на ногу. «По-моему, все прозрачно, и нам нечего бояться». «Нечего бояться? У нас зарплата сдельно-премиальная. Из-за нашего, по сути, бага компания терпит убытки. Мне кредит за машину отдавать. Вот ты чем думаешь отдавать?» Ронин скривился. «Она не кредитная, мне ее подарили». Яна вспомнила даму под 40 на Ягуаре. «Похоже на правду. Почему бы и нет?» «Вообще-то я пришла посоветоваться». Она подвинулась вместе со стулом ближе к столу. «Ты в курсе, что Слизерин нанял шабашников потестить банк, а они украли код прохода? Где он хранится, знали только мы впятером». «Шабашников из конторы твоего бывшего любовника?» – усмехнулся Ронин. «В курсе, конечно. Я уже доложил Борисовичу». «Ах же ты, сволочь!» И сам обелился в глазах начальства и коллег подставил. «Ты не волнуйся», – Ронин снисходительно улыбнулся. «Про Атилова я Борисовичу не сказал. Это ж в прошлом, как я понимаю». Щеки Яны вспыхнули. В этот момент у Ронина зазвонил телефон, он зыркнул на экран, сбросил вызов и снова посмотрел на Яну. «Да не переживай ты так, я тебя не подозреваю. Крот, Слизерин, ты согласна?» «Хочет на Слизняка всех собак повесить, устранить конкурента на повышение. Что следующий он подвинет ее, Яна не сомневалась. Как и не сомневалась теперь уже, что именно Ронин предатель. Точнее, ей очень хотелось в это верить. Как бы ни был он противен, нужно ему подыграть и притвориться дурочкой, чтобы усыпить бдительность. Яна тягостно вздохнула. Кто бы мог подумать, такой позитивный парень. А еще мне странно, что злоумышленник сам сунулся в проход. Слизняк он и есть слизняк, проговорил Ронин без эмоций, процитировал Эйнштейна. Две вещи поистине бесконечны – вселенная и человеческая глупость. Насчет вселенной я сомневаюсь, а насчет второго нет. Кстати, не понимаю, почему Борисович не накатал на него заяву. Надо посадить урода, мы из-за него без премии останемся. Я попыталась с ним связаться, он на отдыхе. Видимо, не хочет себе его портить, сказала Яна и встала. В любом случае, жду тебя на совещании. И на сегодня можно отпускать народ, все равно работы не будет. Ронин молча кивнул в ответ. В коридоре Яна услышала, как он велит своим вышкаленным сотрудникам разойтись. Правильно, нечем тут делать. Остался вопрос, как подобраться к нему поближе. Само не получится. А вот если подослать в его кабинет Вячеслава, безнадежно влюбленного и поэтому готового на все, да, пустить в ход женское обаяние, пообещать вечер при свечах, парень и растает, и согласится на, по сути, преступление. Вернувшись к себе, Яна разрешила подчиненным разойтись по домам, и они радостно засуетились, принялись собираться. А она остановилась у столика Вячеслава. Польщен ее вниманием, тот скачил, пригладил копну медных волос, торчащих во все стороны. Яна чуть наклонилась, колыхнула грудью и прошептала: «Слава, мне нужна твоя помощь». Он плюхнулся обратно в кресло и дернул кадыком, длинный, тощий, взволнованный. Яна наклонилась ниже. «Поможешь?» «А что?» «Да, наверное», – проблеял он, стараясь смотреть ей в глаза. Она взяла свободный стул, придвинула к нему и, когда кабинет покинул последний сотрудник, заговорила. «Кажется, я знаю, кто предал компанию, но доказать ничего не могу и без твоей помощи не смогу. Что мне сделать?» – с готовностью спросил Вячеслав. «Только все строго между нами». «Конечно. Я подозреваю Ронина. Когда у нас будет совещание, ты проникнешь в его кабинет и перекинешь мне все данные с его компа. Особенно меня интересует переписка. Конечно, вряд ли он хранит компромат на работе, но чем черт не шутит? Сотрудников Ронин распустил». Вячеслав побледнел. «А если он запрет дверь?» «Значит, откроешь. Я принесу ключи, у меня лежит целая связка. Совещание через 15 минут. Сделаешь?» Он достал из ящика флешку, положил на стол, с таким видом, будто она весит тонну, кивнул и сказал обреченно: «Сделаю, не переживай». И она наклонилась и чмокнула его в щеку. Он обомлел и не шевелился. «Все, пора на совещание, и там выложить карты на стол». После того, как Яна вышла в реал, отец ощутил растерянность, будто она снова его бросила. Но только на секунду, ситуация не располагала. Скифов стало уже семеро, значит, часть бойцов подошла к проходу, а часть подойдет чуть позже. В божественном аватаре, несмотря на всю крутость, Егор толком ничего не мог. Этого персонажа в игре никто не знал, а соваться в одиночку против скифов, если только в режиме бога, а он, увы, не включался. Но было и другое решение, как совладать со скифами. Он вызвал игровой интерфейс, и перед глазами появилось полупрозрачное меню. Ввел свой логин и пароль, перекрестил новый аватар. Мир мигнул, а тело задержало дыхание. А ну, как разрабовский аккаунт этого не позволяет, и отшвырнет сейчас Атилу в район комбината. Но все обошлось. Теперь, сохранив внешность Горация, он был собой знаменитым сталкером, пионером новозонья. Перезагрузка ПДА, общий чат пестрит сообщениями, объявленными о вакансиях, привычной руганью. Были личные послания. Егор не загружал их с тех пор, как попал в плен к скифам, и монгол настоял на отключении чата. Все от гайки. С грустной улыбкой пролистал их. Тон сначала был обеспокоенным, потом злым, а последнее письмо растрогало бы даже камень. Гайка писала: «Вот зря ты думаешь, что девочка ничем не поможет. Гад ты после этого, Егор. Вообще-то я уже взрослая, а твои отношения – сексизм, шовинизм и айджизм. Во-вторых, я чувствую, что ты попал в беду. Это женская интуиция. И я за тобой пойду и буду охранять. Ты бы меня не бросил, и я тебя не брошу». В чем я обвиняла Гайка, Атила до конца не понял, но сам тон послания, что называется, доставлял. «Я тебя не брошу», – пробормотал он. «Это ты правильно поняла». Наконец, собравшись с духом, он отбил сообщение в общем чате. «Пионер новозонья Атила собирает рейд. Срочно. Выгодно. Инфа 100%. Подробности в личку». обозначил несколько параметров. Но бы его не интересовали. Хорошо бы набрать бойцов из одного клана. Тогда не придется выстраивать иерархию. Процент он готов был положить любой. Да хоть все деньги отдать, но светить этого не стоило. Первое сообщение пришло почти сразу. Его Аттила забраковал. Одиночка, неопытный, явно на удачу попытался. Да, этот хлопец и не доберется до прохода. А вот следующее заинтересовало, даже заинтриговало. Есть команда опытных бойцов, готовы надрать скифом в задницу. Майор, командир 45-го. Майор он знал, да и про мощный клан 45-й полк слышал много хорошего. Даже сотрудничать как-то давно случалось. Получается, майор дядька опытный и умный. Связал объявление скифов с сообщением Аттилы и сделал выводы. Что бы он там ни решил для себя, Аттила это устраивало. Поэтому он ответил майору. Сколько бойцов? Сколько надо? Много надо. Вы далеко? У прохода, считай. Как увидели, что ты прошел, сразу ломанулись. Про скифов я угадал? Ну да. Сколько платишь? Куда идем? Откуда инфа? Плачу 50%. Подробности при личной встрече. Я уже в Новозоне. Заходите. Мне нужно 20 бойцов. Со мной 15. Все вооружены. Десантура. Устроит? Да, поспешите. Егор, выйди из чата, закрыл вакансию. Он по-прежнему был недалеко от прохода, сидел в папоротниках, там, где оставила его Яна. Секвойи и исполинские высотой с небоскреб шептались над головой. Казалось, их верхушки задевают лохматые тучи, несшиеся на запад и обещавший скорый дождь. Локация скорее напоминала фэнтезийную, чем привычный постапок. И Аттила подивился такой причуде дизайнерского мышления. Из прохода начали появляться игроки. Он счел за лучшее отступить поглубже в лес. Там активировал невидимость на экранах ПДА и укрылся от взглядов за гранитным выступом. Впрочем, буферную зону никто не стремился обыскивать. Игроки спешили вперед, в глубину новой области. На карте, по-прежнему скрытой облаками, поблескивал загадочный округлый объект, напоминавший огромную радугу. Пока что игроков было немного. Самые опытные сталкеры, оказавшиеся на момент открытия локации ближе всего и решившие рискнуть, основная масса подтянется позже, как следует экипировавшись и подготовившись. Майор оказался на месте быстро. Прошло всего полчаса, за которые Аттила успел вдоволь налюбоваться пейзажем и прочитать все сплетни в чате. Сплетен было выше крыши. Внезапное открытие Новозоне всех поставило на уши. Бойцы 45-го высыпали из ворот и разошлись веером, осматриваясь. Все были вооружены, все в дорогой снаряде и лица, как на подбор, суровые. 45-й других не брали. Ходили слухи, что клан укомплектован реальными десантниками и диверсантами. Аттила с поднятыми руками вышел из укрытия, и ближайший боец рявкнул. Кто идет? Глава 13. В актовый зал, небольшое помещение с 5 рядами кресел с откидными сиденьями, Яна пришла первой, села в середине первого ряда, смотрела на трибуну, за которой была черная магнитная доска и замаренные фикусы с обеих сторон. Трибуна, еще бы трон поставили. Неужели непонятно, что человеку привычнее выступать за обычным столом? Все равно зал этот для небольших совещаний. Здесь не будут проводиться важные торжественные мероприятия. Скрипнула дверь, вошла татушка, смотрелась, тянула голову в плечи, заметила Яну и кивнула ей. «Присаживайся». Яна похлопала по сиденью рядом. Девушка уселась и принялась разглядывать ногти. На стене тикали часы с маятником. Сейчас маятник казался ей гильотиной, которая рубит головы минутам Мишкиной жизни. Девушку-подростка, о которой говорил Аттила, она не знала и поэтому не могла переживать за нее так же, как за большого. Следующим вошел Слизерин. Испуганно зыркнул на Яну, подошел. Скрипнул дверь, появился Ронин. Слизерин понял, что лучше молчать, и сел, вытянув ноги. Последним пришел горе-велосипедист, бритый наголо. Первые дни он держал руки согнутыми в локтях. Теперь, наконец, ему удалось их распрямить. Как и все собравшиеся, он понимал по поводу чего собрания и нервничал, потому что, если не найдут предателя, их всех уволят. Пересилив себя, Яна направилась к трибуне, обвела всех взглядом и сказала: «Всем привет. Долго говорить не буду, вы знаете, что кто-то из нас передал секретные игровые сведения злоумышленникам, и Новозоне было открыто раньше времени». Она говорила, а мысли метались в голове. Что, если она все же ошибается, и злоумышленник не Ронин? Черт, слишком много всего происходит, и слишком мало информации. Как быть? Интуиции довериться? Так она молчит. Собравшиеся тоже мрачно молчали. И она продолжала. Компания потеряет из-за этого миллионы, если не миллиарды. Каждый из нас тоже потеряет, хоть поменьше, из-за единственного человека». Она остановила взгляд на Слизерине. Ронин тоже холодно уставился на него. «Все знают, что именно ты нанял некого большого, который и открыл проход, перед тем умыкнув ключ из хранилища». Слизерин вскочил, залился краской и сжал кулаки. «Я этого не делал, это подстава». В глазах ее блестели слезы, и Яна отвернулась. Все равно надо было его прилюдно изобличить, чтобы настоящий преступник расслабился и подумал, что ему ничего не угрожает. «На тебя указывают факты, поэтому я известил охрану и с тобой проведу беседу после совещания. Меня задержат? Но что я сделал?» Голос подал Ронин. «Слизерин, ты даже не сумел объяснить своим людям, чтобы не совались в проход раньше времени, а пропустили туда других игроков». «Ага. Значит ли это, что Ронин в курсе плана мафиози? Он уверен, что Слизерин окончательно и бесповоротно под подозрением и торжествует. Яна представила, как в эту минуту Вячеслав крадется в его кабинет или уже сидит за столом, качая на флешку данные с компа, воровато оглядывается. Надо подольше задержать всех здесь». Слизерин рухнул в кресло, сжал виски. Сидящая рядом Татошка положила руку ему на плечо, что-то зашептала на ухо, но он развел руками, едва не ударив Ронина, который предпочел пересесть на два кресла от него. Вид у него был довольный и торжествующий. Удостоверившись, что ему ничего не угрожает, Ронин хлопнул себя по карману джинсов, насторожился, хлопнул по второму, поджал губы. «Телефон ищет, что ли?» Что-то он в последнее время не расстается с сотовым. Зазирался, глянул на часы. Это ж насколько должен быть важным звонок, что холодный Ронин занервничал. Часы маятник показали, что прошло 10 минут с момента, как он тут появился. Успел Вячеслав завершить шпионскую миссию? Лучше задержать сотрудников еще немного. Для этого Яна предложила поделиться соображениями, что делать и как планировать рабочее время. Как она и полагала, конструктивный диалог не клеился. Любое высказывание сводилось к взаимным обвинениям. Особенно старался Ронин. Яне вспоминалась карточная игра, где при закрытых картах нужно было угадать, кто мафия. При этом все делали покерфейс и обвиняли друг друга. Чаще всего мафия старалась сильнее всех и перегибала палку, как сейчас Ронин. Она наблюдала со стороны, в разборках не участвовала. Бэк принял сторону Ронина, Татошка защищала Слизерина. Споры прекратились, когда в зал вошли два охранника и предложили Слизняку прогуляться и побеседовать. Тот снова вскочил и принялся божиться, что он невиновен. Высокий рябой охранник взял его под руку и загундосил. «Пойдемте, никто вас ни в чем не обвиняет. Суд решит, виновны вы или нет, а мы просто поговорим». Слизерин вырвал руку и, шагая к двери, посмотрел на Яну взглядом, полным отчаяния, будто это она его подставила. Когда все разошлись, Яна рванула к себе в кабинет, где ее ждал Вячеслав, меряющий шагами комнату. «Что?» – спросила она. Он молча протянул флешку и прошел следом в ее кабинет. Яна уселась за комп, вставила флешку и приступила к изучению содержимого, ни на что больше не реагируя. Переписка с друзьями в Одноклассниках, бесконечные девушки в Скайпе и на сайте знакомств, рабочая информация, переписка со знакомыми, ничего подозрительного. В списке контактов больше 200 человек. Вздохнув, она сжала виски. Неужели ошиблась? Ей просто неприятен Ронин. Вот она и пытается под него копать. Но желание сделать его виноватым не имеет ничего общего с реальностью. Вячеслав, тихо присевший на край стула, покашлял, привлекая к себе внимание. Еще у него звонил телефон. Я посмотрел на экран, там был какой-то крестный. Яна перевела на него отсутствующий взгляд и проговорила. «Извини, по-моему, все это было зря». Вячеслав мотнул головой и улыбнулся, протягивая прибор, похожий на ПДА с наушниками. «Но я подумал, в общем, без твоего ведома установил там жучка». «Жучка? Какой он сообразительный». Яна надела наушники, усилила звук, клацнула входная дверь, невидимый глазу Рони зашуршал пакетом, выругался. Мелодично выключился комп, зазвонил телефон. Ронин бросил раздраженно. «Арсен Викторович, не звоните мне сюда, это небезопасно». Сердце забилось часто, бросило в жар, потом в холод. Все-таки она не ошиблась, предатель Ронин. Если проследить за ним, можно выйти на банду и узнать, где они держат Мишку. Я писал, она ничего не знает. Ну да, спала с ним. Но это было давно, продолжил Ронин. Она думает на Лопухина. Все, конец связи, позвоню позже. Все сделаю, да, все передам лично в руки. Не сдержавшись, Яна выругалась и перевела взгляд на Вячеслава. Ага, многозначительно сказал он. Я не зря это сделал, да? Стоило бы задуматься, зачем Славе этот жучок, за кем он следит. Странно ведь как-то на самом деле. Она решила поразмыслить над этим потом, сейчас просто не до того. Предателя вычислила. Хорошо, можно сказать, половина дела сделана. «Разговор случайно не записывается?» – спросила она. «Записывается, конечно». «Спасибо тебе огромное, Слава. И у меня еще одна просьба». Она подошла ближе, заглянула ему в глаза. «Не отсылай эту запись Борисовичу. Очень тебя прошу. От этого зависят две человеческие жизни. Я серьезно, понимаешь? Если я не вернусь, сделай это завтра». «Как не вернешься? Откуда?» – Вячеслав побледнел. «Что ты собираешься делать? Ты потом узнаешь. В общем, все понятно?» «Хорошо, тогда последнее. Нужно присмотреть за одной аватарой, то есть за одним человеком в игре. Он в нашем игровом зале, подключенный. Я сейчас тебе объясню». Когда растерянный Вячеслав вышел, Яна снова надела наушники, но услышал только, как Ронин класснул дверью кабинета. «Уезжает, зараза!» Она метнулась к двери, прихватив сумочку, выбежала в коридор и вызвала лифт. Лицо бойца, наставившего ствол на Егора, закрывала черная балаклава принтом черепом. Стальные тоже были в масках. Скалились черепа, кривили гнилые зубы зомби, встречались волчьи усмешки, оскал летучей мыши вампира и прочее. Стальная форма строго регламентировалась. Камуфляж, берцы с гортексом, цвет олива, банданы, разгрузы – все было стандартизировано. «Это Атила», – сказал Егор. «Где вас старший?» Развинув бойцов, навстречу вышел командир в точно такой же форме, как стальные, только маска была простая, черная. Майор стянул балаклаву, и Атила его узнал. Идеально армейская внешность, чувствуется дизайнерская работа, рыжая щеточка усов, гладко выбритые щеки, стрижка под машинку, яркие синие глаза. Майор был худощав, а спину держал подчеркнуто прямо. «Тебя не узнать, на эльфа похож. Мир не перепутал? Маскировка», – улыбнулся Атила. «Отойдем?» «Можно», – согласился майор. «Отряд, держать проход, никого не выпускать, стрелять на поражение». «Командир», – окликнул боец в маске с черепом. Майор вопросительно кивнул. «Может, растяжки поставим для хитросделанных? Валяй, а мы пока побеседуем». Они отошли на несколько шагов. «Ну, рассказывай, за что ты готов половину барыша отдать? Ставка-то завышенная». «За скорость. Нам некогда будет искать артефакты по дороге. Наша задача, как ты верно понял, догнать и перегнать скифов». «Они движутся». Атила достал ПДА и, увидев странной формы прибор, майор хмыкнул. «В сторону колхоза. Для тебя эта инфа пока закрыта. Мне инсайдерскую слили. Но и монголы, увы, тоже. Колхоз – это склад артефактов. И ты хочешь казаться там раньше?» «Да». «И надрать скифом задницу?» «Да». Майор рассмеялся. «Атила, да за это я тебе доплатить готов. Мне эти скифы давно и основательно поперек горла стоят. Ты что думаешь, они обычные игроки, просто малость прибандиченные и подловатые?» «Нет, брат, этот монгол – натуральный бандюк, в реале. Можешь не поверить, я на таких насмотрелся. И методы у них бандитские. А что до сих пор админы не прижали, значит, кто-то из админов с ними в доле». Майор заметил его удивление и добавил. «Говорю же, я на таких в реале каждый день смотрю, не считая выходных и отпуска, а иногда и по ночам приходится. Опер я. Настоящий?» – пробормотал Егор. «Обычно в мирах не говорят о реале. Ну, не принято это. Ты в зоне сталкер, опытный или нет, и неважно. Студент, школьник или директор крупной корпорации. Я потому рассказал, чтобы ты понял. Нам в этих делах можно доверять», – пояснил майор внезапную откровенность. «Я в игру хожу от человеческой мерзости отдыхать. Здесь мы с одной стороны в масках, а с другой душу видно сразу. Подлец за версту смердит. Честного человека тоже заметно. А бандюков я здесь видеть не хочу. Уяснил?» «Слушай», – зашел издалека Атила. «А ты в реале помочь сможешь?» «Ну, можно попробовать. Что, все так серьезно?» «Все даже еще серьезнее. Так, парень, ты где живешь-то?» «В Москве». Майор выругался. Атила удивленно поднял брови. «Недалеко. Я аж в Мурманске. И не в чинах. Был бы начальником, но можно попробовать. Поискать контакты. Пока забей. Пока очень важно обогнать скифов. Дело жизни и смерти. В реале, да. Реальной жизни и смерти. И я сейчас так же серьезен, как и ты». «Тогда поторопимся». Майор хлопнул ее по плечу. «Давай изучим маршрут. Мои бойцы готовы к бою и бьют копытами». Бойцы впрямь были готовы, хотя в реале такой отряд вряд ли смог бы существовать. Кроме командира, медика, саперов, минеров, автоматчиков, в нем были еще двое пулеметчиков. Глядя на них, Атила предположил, что майор лелеет тайную мечту о собственной гаубице, танке или ядерной бомбе. Впрочем, лучше больше, чем меньше. Егора все устраивало, особенно мотивации 45-го. Как известно, союзников по степени надежности можно разделить на самых надежных, идейных, средних, тех, кто работает за деньги, и, наконец, ненадежных, тех, кого заставили сотрудничать подкупом или шантажом. Майор был заинтересован в успехе операции, разве что немногим больше самого Аттилы. Тот боролся за жизнь друзей, да и за свою, по большому счету. Майор боролся за свою мечту – жизнь в игре, где нет бандитов. Слушались его в отряде беспрекословно. Аттиле досталась почетная и, в общем, нехлопотная роль проводника и заказчика. «Значит так», – сказал он, сверившись с картой. «Насколько я понимаю, есть два пути. Прямой – по дороге, короткий – через лес. Будь нас мало, я предложил бы длинный путь, но нас много, и мы от мутантов, если что, отобьемся. Дай-ка взглянуть». У майора карта на вазоне пока не открылась дальше буферной зоны, и он протянул руку к ПДА. «Лес привычный? Чернобыльские деревья – мутанты? Понятия не имею. В любом случае, если хотим обогнать скифов, нужно идти напрямую. Они пойдут по дороге, у них проложен маршрут, но обходных путей нет, и карта не открыта до конца. Я ее видел, знаю». «Хорошо», – согласился майор, – «но через лес очень быстро не получится. Не проще их догнать и перебить?» Аттила ненадолго задумался. «Проще было бы, если бы он желал просто надрать задницу, но мне надо узнать, куда они идут». Майор, понимающе кивнул. «Тогда, я считаю, не надо трепаться, а выдвигаться».Глава 14. В лифте пахло терпкими духами Ронина. Значит, он только что спустился. Где на парковке стоит его машина? Как бы так все провернуть, чтобы не упустить его из вида, но и не привлечь к себе внимания? Когда дверцы разошлись, я нарванула к выходу, едва не сбив женщину в черном костюме с кучей папок. Буркнула на ходу извинения, улыбнулась охраннику, побежала дальше. «Мишка, Мишка, неуклюжий ты медведь, как же ты так влип? И сам попал, и нас подставил». Когда подбежала к своему «Пежо», Ронин уже отъезжал. Яна выдохнула, чтобы успокоиться, завела автомобиль, сделала вид, что копается в бардачке, когда Порше проехал к выезду с парковки. Рядом с ее машиной завелся Матисс, и она поспешно тронулась с места, чтобы между ней и Ронином никто не встрял. Остались сущие пустяки, незаметно повиснуть у Ронина на хвосте, раз, два, не потерять из виду и с ее мизерным водительским стажем. Шанс ловко провернуть все это небольшой, если честно. Ронин влился в поток без труда. Яна ругнулась, ударила педаль газа, чуть не зацепила даму, идущую к своей машине. На выезде пришлось тормозить, пропуская другую машину, подрезать следующую, потом занимать правый ряд. Ронин был во втором ряду, прямо по светофорам. «Спасибо тебе, мироздание, что задержало его и включило красный. Порше не стремился в крайний левый ряд, значит, он собирается катить прямо по проспекту». Яна включила поворотник, повернула руль и чуть не въехала на вторую полосу. Водитель грузового «Мерседеса» посигналил и пригрозил кулаком. Захотелось показать ему язык, но Яна сдержалась. Он не знает, что блондинка за рулем спешит. Не в спа-салон, а на помощь друзьям. Она только бросила: «Да пошел ты!» И когда загорелся зеленый, самым наглым образом вклинилась между ним и китайским паркетником. Теперь от Порше ее отделяло 6 или 5 автомобилей. Хорошо, что с низкой посадкой и машину Ронина видно. 5 км двигались по проспекту прямо. Яна обливалась холодным потом, ехала под мигающий желтый, молилась всем богам, чтобы не отстать от коллеги-предателя, пока удача была на ее стороне. На выезде из города Ронин перестроился в правый ряд, приготовился выезжать на кольцевую. Ругаясь, как сапожник, под сигналы клаксонов, отчаянно подрезая, Яна тоже перестроилась. Порше закрылся пикапом, но Яна знала, он 10 метров от нее. Главное, на кольцевой сразу же перестроиться ближе к центру и выжать газ. Тогда будет возможность не потерять Ронина из виду. Машины двигались медленно. Яна барабанила пальцами по рулю и вспоминала анекдот про инструктора вождения. «Заводись, трогайся, тормози, трогайся, тормози, трогайся, тормози. Поздравляю, ты сдал экзамен и умеешь ездить по Москве». Жаль, что в курс вождения не входило главное, как подрезать и вклиниваться в поток. Особенно приятно на стакаде тормозить, когда Lexus сзади пристраивается, вот как сейчас. На кольцевой движение пошло быстрее. Яна сразу же заняла второй ряд и газанула, но Порше уже мелькал в третьем. Попытавшись перестроиться, Яна чуть не столкнулась с Рено, пронесло. Теперь она действовала осторожнее, но автомобиль Ронина пропал. Как она не газовала и не смотрела по сторонам, ничего. Наверное, ушуршал вперед, как-никак стаж вождения у него поболее будет. Яна, можно сказать, МКАДа и не нюхала. А ведь поначалу хорошо шло. Так обидно стало, что слезы навернулись на глаза. Бесполезно нестись вперед, здесь слишком много машин. Найти Ронина труднее, чем иголку в стоге сена. Иголка хотя бы одна и никуда не движется. Расстроенная, злая, она поехала медленнее и поближе к внутреннему кольцу. Провалила свою часть задания. Шмыгнув носом, она перевела взгляд на патруль ДПС за заправкой и чуть не въехала в машину впереди. У обочины мигал аварийкой Порше. Ронин шагал за инспектором с протоколом и интенсивно жестикулировал. Как говорится, на каждой Порше найдется свой грузовик, а на каждого Ронина свой ГИБДДшник. Яна свернула на заправку, припарковалась возле стеклянной кафешки, зашла внутрь на негнущихся ногах, взяла себе слойку, стакан сока, уселась на высокий табурет, за стойкой хрустнула слойкой, но не почувствовала вкус. Ронин сел в патрульную машину знакомиться с протоколом или давать взятку. Вылез он злой и взъерошенный. Патрульный был, наоборот, довольный, как объевшийся сметаной кот. Яна оставила недоеденную слойку, стакан опустошила на ходу, уж очень пить хотелось, села в машину, завела мотор и выехала с заправки вслед за Порше. Хорошо, что Ронина инспектора ощипали. Он зол, а значит, меньше шансов, что заметит слежку. Тем более машина у Яны цвета серебристый металлик распространенной марки и не должна привлекать внимания. Теперь Ронин вел себя осторожнее, держался в среднем ряду. Яна следовала за ним, стараясь, чтобы между ними было 2-3 машины. Съехать с кольцевой на Киевскую удалось без труда, даже тянучка не помешала. Когда Яна начала отставать, Ронина, как по заказу, задержал зазевавшийся водитель девятки. А вот внезапно перестроившийся грузовичок обогнать никак не удавалось. Если бы вдалеке не блеснул отраженным светом красный Порше, как раз сворачивающий с главной дороги, Яна потеряла бы его. Теперь можно не спешить. На пустой дороге больше вероятность быть замеченной. Интересно, куда ведет дорога? Почему на ней почти нет машин? Справа качался рогоз, окружающий болотце, слева тянулась линия ЛЭП. Дальше темнела стена соснового леса. Когда сосны обступили дорогу и потемнело, я не стала не по себе. Казалось, что эта зона просочилась в реальность, еще чуть-чуть, и машину подбросит или сплющит в гравитационной аномалии. Дорога уперлась при открытые черные ворота с будками КПП по сторонам. Охранник в черной майке, белых штанах и кепке прохаживался вперед-назад, поводя стволом автомата. Метров 10 от въезда, съехав с обочины, припарковался фургон известного провайдера «Биткомпрессор» с красно-желтой кардиограммой. Яна остановилась на заросшей травой обочине, вылезла из машины, заглянула за ворота. Там виднелись газоны с подстриженной травой, фасады и огромные окна особняков. Храняемый коттеджный поселок. Отелло говорил, что глава мафиози держит Мишку в Подмосковье, пока все сходится. Сюда же поскакал Ронин, чтобы получить гонорар из рук в руки. Так что, здесь они держат заложников? И как туда проникнуть? Ворота, автоматчики, трехметровый забор, знак под напряжение. Подкоп делать? Нет, это бред. Взгляд остановился на фургоне биткомпрессора. Даже провайдеры внутрь не пустили. Или... пустит, но позже. Чтобы не отсвечивать, Яна вернулась в машину. В это время из лесу вышли мужчина и женщина. Оба тащили по пакету. Наверное, грибов насобирали. Направились они к фургону, открыли его, положили грибы, взяли новые пакеты и, оглядевшись, снова поспешили в лес. Да, ответственно сотрудники относятся к своей работе. В голове начал кристаллизоваться план. Наверняка не все дома в поселке принадлежат мафиози. Есть там и другие обитатели. Значит, режим не такой уж строгий. За всеми просто не уследишь. Интересно, провайдер, что здесь делает? Они только приехали или уже уезжают? Может, пока они собирают грибы, представиться сотрудникам БК и затребовать план зданий? Можно попробовать, хотя риск. Но что вообще еще делать? Пока она размышляла, мимо проехал Мерс, бизнес-класса притормозил возле шлагбаума, водитель показал подошедшему охраннику удостоверение, шлагбаум поднялся, створки ворот разъехались в стороны. У нее перехватило дыхание, сердце частило. Так не хотелось рисковать, что, подойдя к фургону, Яна одновременно и надеялась, что он закрыт, и ругала себя за малодушие. Ворот, оглядевшись, встал на ступеньку, заглянул в салон. Никого. Обошла фургон, чтобы ее не было видно со стороны леса. Дернула ручку, уверена, что в салон не попасть, и чуть не упала со ступеньки. Халатные сотрудники не заперли машину, а ключ утащили с собой. Так-так-так. Яна непослушными пальцами открыла бардачок, пошарила там, не нашла ничего интересного. Захлопнула дверцу, спрыгнула на траву, снова глянула в лес. Обежала фургон, распахнула его, залезла внутрь, приоткрыв дверцу, чтобы проникал свет. У стен громоздились ящики с оптоволокном, валялись смотанные кабели. Поверх картонной коробки с какими-то деталями лежали бело-желто-зеленые комбинезоны сотрудников, которые они то ли уже сняли, то ли не потрудились надеть перед работой. То, что нужно. Яна схватила один, выпрыгнула из фургона, убедилась, что БКшников еще нет, оделась. Не причесываясь, нацепила кепку. Из салона забрала одну из черных папок под кожу для солидности и ручку. «Извините, ребята, но сегодня не ваш день». Покинув фургон, она на ходу прицепила бэдж. Теперь ее звали Олесей Рожковой. Главное, не трястись, не блеять и вести себя уверенно, даже нагло. Хотя как тут понаглеешь, когда у охранника автомат, а у тебя только надежда на везение. Ошибешься, сожрут. Если БКшники засекут ее, то хана. Придется в обезьяннике долго объяснять, что ей понадобилось на территории состоятельных господ. И ведь не расскажешь про Мишку и неизвестную девушку. Хотя, даже если расскажешь правду, не факт, что полицейский поверит. Да и слишком велика вероятность, что в полиции, как и в компании, у мафиози свои люди. Так, скинуть голову, держаться уверенно. Не прижимать к себе папку, руки опустить, болтать у меня расслабленно. Блин, тяжело-то как. Хочется забиться в темный угол, закрыть глаза и притвориться мертвой. Единственное, стимулирует. Если не постараться, то смерть недавнего Мишки, незнакомой девчонки, будет на твоей совести. Когда до автоматчика осталось 5 метров, Яна заставила себя замедлить шаг. Не забывай, что ты красивая, виляй бедрами. Поравнявшись с парнем, цепенеющий от страха, Яна заставила себя улыбнуться. Охранник ухмыльнулся в ответ, но потом спохватился. «Извините, а вы по какому вопросу?» Ну вот началось. Яна брякнула первое, что пришло в голову. «Мы не до конца согласовали проект», – она показала папку и потрясла ей, как важной ксивой. Парень сверкнул пронзительно синими глазами и сострил. В очередной раз убеждаешь, что интеллект не зависит от цвета волос. «Ах ты, какой милый шутничок! Просто лапочка! Выдыхай, Яна! Его не проект интересует, а ты!» Охранник продолжал, играя мускулами. «Взять, например, меня. Я, между прочим, литературный университет закончил, а работаю здесь. Что ж, не будем ее разочаровывать. У вас на лице написано, что вы интеллигентный человек». Она по возможности выразительно улыбнулась. Глянула назад, не вернулись ли грибники. «Хорошо, что парнишка гуманитарий. У них в мозгах обычно больше дури, чем у технарей. Извините, но я на работе. И так отбилась от графика». Охранник пожал плечами. «Я Влад». Он сунулся в будку, протянул Яне визитку. «Позвони мне. Интересно будет пообщаться». «Конечно. Только освобожусь, сразу и позвоню. Меня зовут». Она чуть не представилась настоящим именем, хотя на бэдже было другое. Какое она от волнения забыла и просто ткнула в него пальцем, прочла и озвучила. «Олеся». Влад поднял перед ней шлагбаум, как перед машиной. Проходя мимо видеокамеры, она натянула кепку поглубже и подумала о том, как едва не брякнула неправильное имя. Вот так шпионы и палятся на мелочах. Асфальтами здесь были только дороги для автомобилей. Пешеходные дорожки устилал мельчайший оранжевый щебень. Вокруг ближайшего к выезду дома, кирпичного с двумя башенками и полукруглым балконом, росли пальмы, фикусы и прочая тропическая флора. Очевидно, в холода растения перекочевывали в особняк. Напротив стоял трехэтажный дом с гигантскими витражами и шахтой лифта. Перед ним по каскадным водопадам бежала вода. И она же смотрелась. Ландшафты возле имения не контрастировали, а дополняли друг друга. За этим скрывался колоссальный труд ландшафтных дизайнеров. «Пойди всех толстосумов убеди, со всеми договорись, все согласуй». Далеке, в самом конце поселка, за бутовым забором, виднелся готический замок с медными флюгерами. Возле бревенчатых лакированных ворот топтался верзила с квадратной головой. Уж не тот ли это жаккар, которого раз увидишь, никогда не забудешь. Не жили там, за еще одним забором, и обосновался Дон. Мишка, как узнать, там ты или нет? Как просочиться в особняк, окруженный гигантскими соснами? Приближаясь к замку, я нашла все медленнее. Наконец остановилась, двумя руками прижал папку к груди. «Девушка, вы, наверное, ко мне?» Яна вздрогнула, повернула голову. На пороге небольшого домика, стоящего посреди круглой поселковой площади, курил круглый краснощекий мужичок, а над его головой синела табличка «Администрация». Извилина заскрипели, выдумывая правдоподобную версию, а потом в голове словно что-то щелкнуло, и Яну понесло. «Конечно, просто любой из замков, грозный он и красивый. Наверное, там живет мизантроп». «Мизантроп?» Толстяк поднял бровь, вспоминая фамилии жильцов, и мотнул головой. «Нет у нас таких». Я не стал объяснять, что мизантроп – это человек и ненавистник, а не чья-то фамилия. Ей просто сказала. Я имела в виду, что он людей не любит, хозяин замка, прям как Дракула. То есть Дракула, конечно, любит, но чисто гастрономически. Толстяк хихикнул. Да нет, есть к нему всякие, и днем, и ночью. Гоняют, ревут моторами, жильцы жалуются. А вам лично чем я могу помочь? Теперь важно не ошибиться и врать грамотно, а лучше ответить вопросом на вопрос. А что наше начальство с вами успело обсудить? Какое-то новое суперволокно, чтобы интернет у наших жильцов летал как ракета. И она предположила, что толстячок дурак и принялась беззастенчиво врать. Конечно, кабель гораздо надежнее, чем сигнал от спутника. Магнитные бури и не работает ничего. Ветер повалил антенну и опять ничего, а клиент нервничает. Она ж покраснела. Стыдно стало за засорение ноосферы бредом. Толстяк же неладного не заподозрил и спросил, а так где эти кабели будут проходить? И она развела руками. Как провода, везде. Но для согласования с пожарниками мне нужны ксероксы планов домов. Дракулы в том числе. У вас ведь они есть? У него фамилия странная. Кампариди, по-моему. Ого, грузин, что ли? Черт ее знает. Арсен Викторович. Имя армянское, фамилия греческая. И она чуть челюсть не уронила на пол. Теперь сомнений нет. Ронин разговаривал именно с этим человеком, Арсеном Викторовичем. Придется минут 15 подождать, пока я все отксерю. Извольте, толстяк отворил дверь, приглашая Яну в холл, но она поднялась на порог и остановилась. Идти или нет? Вдруг этот откормленный гном начнет приставать. Начнет, отобьюсь. Зато там можно подсмотреть много всего интересного. Если очень повезет, порыться в документах с план-схемами канализации. Поблагодарив толстяка, она направилась за ним, изображая блондинку из анекдота, то есть улыбаясь и бестолково стрякача. «Я учусь на заочном отделении, на архитектора. Вот интересно, тут же нет городской канализации?» «Нет, но местные центральные есть, причем сделано на базе старой, еще чуть ли не сталинских времен. В те времена тут стоял какой-то важный объект, и коллектор отгрохали, что и катакомбы. Потом часть засыпали, конечно, а часть использовали заново. Только теперь она ни к чему не подключена. Пока он тараторил, Яна прочла табличку на двери. Андрей Леонидович Курочкин. Вот и познакомились, гражданин Курочкин. В кабинете было прохладно, от кондиционера пахло кофе и противным парфюмом. Так, по представлению Яны, должен пахнуть злой начальник. Она села в кресло поближе к выходу, положив папку на колени. Курочкин обошел стол, открыл стеклянный шкаф и принялся рыться в папках. Яна продолжила забрасывать ее бестолковыми вопросами. А куда же девается содержимое канализации, когда его делается много? Оно же плохо пахнет, оно же само не переработается. Толстяк снова захохотал, положил папку на стол, вынул лист чертежом, сунул ксерокс и проговорил снисходительно. Здесь очень сложная система, и засорится она не раньше, чем через 20 лет. «Ну, а через 20 лет, – упорствовал Яна, – приедет машина и увезет нечистоты. Прямо сюда приедет, а запах? Да не сюда, конечно. Там, за забором, недалеко от будки охранника, есть люк. Через него и будет производиться отсос нечистот». Тихонько стрекотал ксерокс. Билось в стекло огромная черная муха. Яна жадно смотрела на копии чертежей и молила, чтобы плюс ко всему там была схема канализации, через который можно попасть на территорию коттеджного поселка, желательно поближе к замку Дона. В том, что это нужное место, она уже не сомневалась. Эх, знали бы жильцы элитного поселка, какая у них бестолковая, в смысле соблюдения секретности, администрация. Отксерив документы, Курочкин протянул стопочку листов, пахнущих свежей краской. Яна заулыбалась, гребла листы и спрятала в папку. «Спасибо вам огромное. А то начальники такие разини. Знаете, что они сейчас делают вместо работы? Грибы собирают». «Безобразие», – покачал головой толстяк. «Хотите кофе со сладеньким?» Не дожидаясь согласия, Курочкин поставил на стол тарелку с печеньем, конфетами и шоколадом. Тотчас с хрустом жевал вафлю и облизнулся. Яна поднялась. «Мне пора. Должен же хоть кто-то работать. До свидания. Еще раз спасибо». Шагая по мелкой гальке, в которой немного вязли ноги, Яна сгорала от желания изучить чертежи прямо сейчас, что смотрелось бы подозрительно. Лучше не спешить, выглядеть беззаботной, понюхать желтую розу, проводить взглядом шмеля, умилиться снежно-белой кошки. По пути она несколько раз оглядывалась на замок. Сейчас возле ворот никого не было. Он выглядел зловещим и необитаемым. Теперь важно не столкнуться с настоящими провайдерами, которых она обокрала и оболгала. Еще и охранник запал, значит, обратит внимание, проводит взглядом до самого фургона. Как же выкрутиться? Обидно будет попасться в самом конце операции. Ворота и шлагбаум неумолимо приближались. И спрятаться негде, да и бессмысленно. Влад ждал ее. Заметил издали, открыл перед ней ворота, поприветствовал, подняв руку. И она перебежала на дорожку слева, чтобы пассажиры фургона не видели ее. Охранник думал, будто это от симпатии к нему. «Все получилось?» – поинтересовался Влад. Не понравился Яне его тон, сердце заколотилось, спина взмокла, руки сделались ледяными, хотя стояла жара. «Твои коллеги уехали. Забыли тебя, что ли?» Яна ахнула, залилась краской. На самом деле, от облегчения, что проблема разрешилась сама собой. Влад принялся оправдываться. «Я разговаривал по рации и поздно спохватился, не успел их остановить. А ехать за ними значит покинуть пост. Хотелось расцеловать его, но приходилось играть растерянность. Как же так? И что же мне делать? Чем отсюда уезжать? Можешь подождать 4 часа до пересменки, и тебя подвезу я. Но лучше позвони им. Телефон-то с тобой? Точно. Вот же балда!» Воскликнула Яна, расстегнула комбинезон, чтобы достать телефон из кармана юбки. Хорошо, в машине не оставила. Отошла в сторону, сделала вид, что набирает номер, поднесла немой мобильный к уху и сказала: «Ты в своем уме? Вы меня забыли?» «Ну да. Ага. Иду навстречу». Поговорив, она обернулась к охраннику и пожала плечами. «Уехали, представляешь? Возвращаются, пойду им навстречу. Счастливо, Олеся, жду звоночка». Яна послала им воздушный поцелуй и зашагала по дороге. Когда ворота исчезли из вида, свернула в лес, сняла комбез, села на него и раскрыла папку. Увы, чертежа канализации не было, зато имелись подробнейшие планы домов, дворов с помеченными канализационными люками. Можно проникнуть в имение Дона и попытаться освободить Мишку. В идеале это сделать лучше вместе с Атилой. Яна уставилась в темнеющее небо. Это нужно возвращаться в офис, будить его, тащить сюда. Долго, муторно. А поможет ли он как-то, далеко не факт. Он такой же, как она, обычный гражданский человек. Это верьте, они крутые. А здесь нормальные люди. А Мишка вот, рядом. Конечно, можно было бы обратиться в особый отдел по борьбе с киберпреступностью. Пусть они с Доном разбираются и освобождают заложников. Но, во-первых, даже особый отдел ошибается. Во-вторых, среди полицейских может быть человек с кифов. И, в-третьих, они попросту могут отложить операцию, затянуть ее по каким-то причинам, и Большого с девушкой убьют раньше. Получается, нужно убрать машину с проезжей части, чтобы не заинтересовала служба безопасности. Яна села за руль, завела мотор, сдала задом до грунтовки, ведущей в лес, и аккуратно доехала до какой-то поляны. Вот так, теперь нормально. Пусть думает, что люди приехали в лес на пикник или по грибы. Теперь оставалось только дождаться сумерек. Полоса секвой и гигантских папоротников оказалась неширокой. Видимо, по замыслу дизайнера должна была ошеломить игрока, дать понять, ты не просто в новой локации, друг, ты в новой огромной области, где свои правила, где много неизведанного. Пробравшись между высоченными стволами и не встретив ничего опасного, отряд устремился дальше. Майор Атила не видел. Он двигался впереди, со всех сторон, окруженный бойцами 45-го. И в другой ситуации это бы его насторожило. Уж очень смахивало на конвой. Сейчас, однако, Атила знал, что рядом соратники. Для них поймать скифов даже важнее, чем получить вознаграждение. Сталкерская интуиция при этом не дремала. И что впереди неладно, Атила понял раньше остальных. Когда отряд миновал секвой, взгляду открылся стандартный пейзаж. По мягким холмам тянулись выгнутые прямоугольники заросших полей, разделенные рядами мутировавшие кукурузы, березовые перелески, темные ленты реки, поросшие ивами по берегам. Над всем этим бежали к закату тяжелые тучи. Поднялся ветер, стало неуютно и зябко. Небо казалось бесконечным, как и земля под ним, а люди – маленькими и ничтожными. Атила напомнил себе – это иллюзия, виртуальность, но не особо помогло. От пейзажа веяло тревогой. Вдалеке, километрах в 7, просматривались домики. Наверное, тот самый заброшенный колхоз. Совсем низко кружили птицы. Целая воронка черных птиц. Атила задрал голову. Интуиция принялась бить в набат. И вдруг он понял. Птицы на самом деле высоко. Просто они здоровенные, как альбатросы. И вряд ли мирно настроены. Отряд, рассыпавшийся по пологому склону холма, следил за горизонталью, и только у Атилы была возможность пялиться вверх, что он и делал, стараясь почувствовать новозоние, проникнуться духом этих земель, ощутить и слиться. А птицы снижались, круговерть, слитное движение сотен пернатых тел, вихрь. «Сверху», – негромко произнес Атила, – Рядом тут же оказался майор, задрал голову. «Твою ж, отряд! Опасность сверху!» Птица спикировала прямо на Егора, в нескольких сантиметрах от его лица клацнул клюв, зазубренный, как будто клыкастый. Он успел рассмотреть и мелкие черные перья, блестящие, словно вымазанные маслом, и круглый желтый глаз, горящий ненавистью. Промахнувшись, птица взвилась вверх, громко по-чаячьи вскрикнув. Атила дал короткую очередь в небо, на отряд посыпались перья, птицы с воплями поднялись повыше. В принципе, обороняться от них было несложно. Мутантов много, но и 45-го достаточно. Но Атила уже понимал, подойти к колхозу им не дадут. Невозможно двигаться вперед, пялись при этом вверх. То же самое, разумеется, понимал и майор. Он тронул за плечо. «Идеи есть?» «Не малейший», – честно признался Атила. «Я не орнитолог». «Я почти орнитолог», – сказал кто-то. «И у НАТО был в детстве». Атила покосился в ту сторону, откуда доносился голос. Боец был в маске со стилизованным изображением птичьего клюва. «Идея есть, птица?» – повторил вопрос майор. «Это не падальщики», – начал боец. «Это вообще нахрен рисованная дрянь», – оборвал его командир. «Это не падальщики», – гнул свою линию птица. «Скорее охотники, типа чаек. Мы для них косяк рыбы. Если окажем сопротивление, можем отогнать». «Свежо, а главное оригинально», – пробормотал майор и дал одиночный, попытавшегося спикировать на него крылатого хищника. «То есть, как кроме боеприпас на пташек тратить, никто ничего предложить не может». Тем временем стая опять пошла на снижение, и Атила наконец рассмотрел птах подробно. Твари вправду большие, больше средней овчарки, размах крыльев метров, наверное, 5. Мощные лапы с внушительными когтями, клювы острые, удобно не только хватать, но и колоть. Перья равномерно черные. От мутантов интенсивно несло курятником. Одна из птиц, рванувшись вниз, приземлилась, не до конца сложив крылья. Казавшиеся рядом сталкеры открыли огонь, но пули рикошетили, не могли пробить броню. Майор выругался. Единственным незащищенным местом на теле мутанта были глаза. Но попробуй попади, когда-то сволочь вертит головой и норовит клюнуть. «Зараза», – пробормотал майор, – «курица недобитая». «Отряд, арты готовь». В 45-м все смешалось, кто-то полез в рюкзак, другие продолжали палить в небо. У Атилы при себе было достаточно боевых артефактов, но он рассудил так, неизвестно, как пойдет дальше. Может быть, воевать против скифов придется в одиночку. Лучше уж приберечь, а в 45-м всего хватает. Он оказался прав. Мутанта полетел в стеклянный контейнер с огнебойкой, разбился, жгучие брызги растеклись по перьям лужицами жидкого огня. Птица взъерошилась, крикнула и побежала на обидчика. Быстро, но косолапо, расправив крылья и помогая ими себе. Один из сталкеров не успел увернуться, его задело маховым пером, просто чиркнуло по животу. И боец упал, пытаясь зажать глубокую рану. Из-под пальцев хлестало красным. К раненому тут же метнулся медик. Атила выстрелил птице в спину, не особо надеясь на успех. Огнебойка гасла, не причинив твари видимого вреда, но двигаться-то стало медленнее. Снова закричала, и рядом с ней приземлилось еще две. Дальше все окончательно перемешалось. Мутанты нападали сверху, да и на земле их становилось все больше. Майор отстегнул от рюкзака мачете и попытался зарубить птицу. Не вышло. Мачете отскакивало, высекая из перьев искры. Искры. Почему искры? Железные они, что ли? Объяснять кому-то догадку не было времени. Атила только надеялся, что у кого-нибудь из отряда найдется нужный артефакт, столь же редкий, сколь бесполезный. «Магнит!» – выкрикнул он. «Магнит есть?» Майор не зря руководил отрядом. Он был умным мужиком. «Секач!» – гаркнул майор. «Активируй!» «Отряд! 15 метров от секача!» Боец в маске со скаленной кабаней пастью скинул рюкзак и опустился на одно колено. Над ним остались двое товарищей. «Прикрыть!» Остальные кинулись в рассыпную. Магнитом обычно пользуются, чтобы обезоружить противника. Выглядел он, как обычный камешек-галыш с кулак размером. Активировался просто. Надо было ударить магнит чем-нибудь металлическим, причем арт срабатывал на все металлы. После этого камень можно бросить на тропе и ждать появления неосторожных сталкеров. Способность притягивать у каждого артефакт своя, как и дальность действия. И чем массивнее объект, тем сильнее его притягивало. В общем, для обезоруживания самое то. Атила вспомнил все это, унося ноги подальше от секача. Расставаться с оружием, пряжкой ремня, карабинами, часами, ПДА и всем, в чем были железные детали, не хотелось. Что прилипло, потом сутки не оторвать. «Активирую!» – крикнул секач. Отбежав на приличное расстояние, Атила обернулся. Сталкер лупанул по магниту стволом пистолета. Искра. Пистолет прилипает намертво. прикрывавшие спину, выпускают винтовки, они тоже липнут к камню, все трое отступают. На то, что сработает, особой надежды не было. Магнит не причиняет вреда живым организмам. Движение птиц в воздухе замедлилось. Они отчаянно кричали, махали крыльями, будто пытались лететь против ураганного ветра. Уже приземлившись, упирались в землю, когти оставляли глубокие борозды. Получилось. Арт действовал на мутантов. «Всех не притянет», – покачал головой майор. «Но им теперь не до нас. Уходим быстро». Поспешно отступая, отряд снова построился. Раненым пришлось выйти из игры. Не было времени ждать их восстановления. «Молодец», – перекрикивая птичий гвал, – похвалил майор. «Соображаешь». Егор скупо улыбнулся. Пока что на Вазоне ему нравилось. Новые мутанты требовали не только прокачанной ловкости, но и природной соображалки. Хотя, конечно, лучше бы их не встречать. Сейчас не до приключений. Дорога каждая минута. На ходу он кинул взгляд через плечо. Птицы липли к магниту, образовав галдящий клубок перьев, и тот рос. «Чего тормозим?» – прикрикнул майор на сталкеров. «Ходу, ходу!» Глава 15. Яна не стала ждать, когда окончательно стемнеет, и кормить комаров. Прихлопнув очередного кровопийцу, она еще раз ознакомилась с план-схемой резиденции Дона. В доме было 3 этажа и подвальные помещения, где, по ее предположению, держали Мишку. Центральный вход, как и положено, на середине здания, сразу за ним огромный на полэтажа зал, от которого поднимались лестницы на верхние этажи правого и левого крыла. По бокам есть запасные входы. Слева – столовый зал, справа – пожарный выход. Эвакуация из подвалов не предусматривалась, и попасть туда можно было 2 путями – на лифте или через дверь складского помещения. Осталось найти люк за пределами поселка, а потом самая жесть. Фонарика у Яны не было, как и компаса, и двигаться ей придется почти вслепую. Но это полбеды. Главное – держаться выбранного направления, что под землей сложно. Делай, что должно, и будь, что будет. Курочкин говорил, что канализационный люк находится возле будки охранника. Сейчас самое подходящее время, которое водители называют «куриной слепотой». Прозрачная серость, когда еще видны предметы, но уже не различить деталей. А значит, проще слиться с пейзажем, не привлекая внимания охраны. Еще 30 минут, и окончательно стемнеет. Яна похлопала по карманам юбки. Сотовый на месте, надо перевести его в беззвучный режим. Чертеж замка. И все. Шансы на успех невелики, честно говоря, и единственное ее преимущество – внезапность. Хорошо, хоть блузу надела светло-серую, а не белую, как обычно. К забору она пробиралась вдоль леса, зашипела, угодив заросли крапивы. Где же вы, камуфляжные штаны? Извечные спутники в зоне. Увы, в реале бессмысленно рассчитывать на чужие схроны. Яна впервые в жизни ощутила себя до мозга костей городским жителем. На природу она выезжала исключительно в игре. Как показала практика, наработанные в зоне навыки в реале не так уж полезны, а тело гораздо более чувствительно. Будка охранника, освещенная прожекторами, виднелась за малинником. Вот интересно, где именно искать чертов люк? Все заросло травой. Может, Курочкин соврал? Маленькая трусливая девочка, которая жила в душе Яны, радостно запрыгала и зааплодировала. Молчи, трусость. Поздно отступать, да и времени почти не осталось. Будь она проектировщиком, вывела бы канализацию поближе к дороге, чтобы проще было подъезжать к ассенизаторской машине, и сделала бы небольшую асфальтовую площадку, чтобы при необходимости не искать люк в зарослях. А теперь, получается, там и надо искать. Она пошла к дороге, но быстро залегла в траве, когда далекий свет фар мазнул по асфальту. Едва проехал первый автомобиль, появился второй. Обитатели поселка возвращались с работы. Со скрежетом поднимался-опускался шлагбаум, охранник невнятно бормотал, видимо, по телефону разговаривал. Больше машин не было, и Яна, пригибаясь, выбежала на дорогу, потрусила в сторону поселка, свернула на небольшую площадку, в середине которой был изрядно проржавевший люк с 2 ручками и без замка. Потянула ручки, дернула, люк открылся, звякнув об асфальт. Мысленно выругавшись, Яна снова залегла в траве. Но охранник, до будки которого было 20 метров, не вышел посмотреть, что там происходит в темноте. Стоя на четвереньках, она посветила телефоном в темноту, увидела железную лестницу и выдохнула с облегчением. А вот запах оптимизма не внушал. В зоне 100 раз шастала по такого типа подземелья, там пахло сыростью и ржавчиной, здесь же глаза слезились от вони. Только бы не пришлось шлепать по коленям в нечистотах. Или наоборот, поскольку оружия аномалий тут нет, то пусть будет хоть убойная правда жизни, и потом любой, кто подойдет к Яне близко, упадет в обморок от миазмов. Кстати, надо будет сделать такую аномалию в зоне. Возьмем на заметку. Напоследок, набрав легкие побольше свежего воздуха, Яна свесилась в лаз, нащупала ногой лестницу и начала спускаться. Вскоре стало темно, лишь вверху был круг сероватого неба. Выдохнула она, когда ноги коснулись пола. Слава всем богам, сухого. Откашлившись, еще раз глянула вверх и решила не запирать люк, чтобы проще было отыскать на обратном пути. Теперь нужно правильно выбрать направление и придерживаться его. Ориентироваться под землей трудно. Здесь тебе ни компаса, ни ПДА. Если свернуть не туда, можно всю ночь блуждать. Будка охранника на западе. Там же имение Дона. Надо идти все время прямо, а когда тоннель закончится тупиком, искать лестницу наверх и молиться, чтобы люк не был заперт или заварен. Старавшись уложить в голове маршрут, Яна двинулась в темноту. Когда спуск подземелья остался позади, стало казаться, что вокруг одна только пустота, поглощающая свет. Если бы не пол внизу и не стена, по которой скользила рука, можно было бы подумать, что нет ни верха, ни низа. Страх сковывает горло, инстинкты вопят, что в темноте скрывается враг, гонит прочь. «Глупости это глупости», – прошептала Яна, сама себя успокаивая и щелкнула по экрану айфона. Тот зажегся, озарив кусок стены в бурых потеках и зловонную лужу под ногами. Только обрадовалась, что сухо. Яна подняла айфон повыше и обнаружила на уровне головы толстые трубы, обмотанные изоляцией. Их поддерживали ржавые металлические штыри. А что, если забраться на трубы, то ведь можно остаток пути проползти на четвереньках, не вступая в сточные воды. Идея. Придется вспомнить школьные навыки лазания по канату. И она обхватила столб и поползла. В зоне у нее был тренированный персонаж, крутой, как склоны Гималаев. Она там запрыгнула бы на трубы с разбегу, в реале же сил едва хватило, чтобы взобраться на середину столба. Удерживаясь из последних сил, Яна в абсолютной темноте принялась шарить по трубам. С трудом ей удалось зацепиться за изоляцию, подтянуться. Еще рывок, и она лежит на трубах, а через минуту ползет по ним. Вскоре Яна перестала ощущать вонь канализации, принюхалась. А еще радовало, что здесь всего один центральный тоннель. К нему примыкали десятки более мелких, куда человеку не пролезть. Что происходило там, она не видела, ну и хорошо. Айфон тут запросто можно было выронить, а тогда совсем плохо, поэтому выключила его и спрятала. Двигаясь вслепую, ощупывал трубу впереди. Люки, наверное, не пропустить даже в темноте, под ними же лестницы. В первую Яна ударилась лбом, вторую нащупала. Не дойдя до третьей, остановилась, достала айфон, расправила листок с чертежом поселка. Всего 6 люков. На третьей остановке выходить. По идее, вылезать придется во дворе. Потом Яна планировала просочиться через запасной выход на нулевой этаж, освободить Мишку и также через канализацию тихо сбежать. Четвертая лестница, пятая и на выход. Приключение до боли напоминало похождение в зоне. Только вместо опасных мутантов по углам возились, попискивали крысы, а смерть была настоящей. Вот и шестая лестница. Яна села, свесив ноги, и посветила наверх. Спрятала айфон, уперлась ладонями в ржавый люк на петлях, толкнула его и с замирающим сердцем выглянула в появившуюся щель. Когда крики птиц-мутантов смолкли, стало заметно, что в полях на вазоне очень тихо. Еще и ветра почти нет, хотя тучи летят над головой с ненормальной скоростью. На тело снова навалилось тоскливое предчувствие беды. Конечно, ему дали сутки, но если Дон поймет, что у него есть шансы переиграть мафию, то попросту убьет Мишку и Гайку, в реальности убьет, а потом, наверное, выследит и Егора, и Яну, и прикончит их. И все ради склада артефактов? Конечно, по игре давно ходили слухи о новом типе артефактов, преобразователях. Сталкеры возлагали на них большие надежды, как реальные ученые на какие-нибудь нанотехнологии. Кто-то что-то слышал от знакомого админа, у кого-то троюродная тетушка, младшая уборщица в офисе зоны онлайн. В общем, по слухам, скоро появятся новые артефакты, позволяющие не просто фармить, а суперфармить. И логично предположить, что на складе находятся именно такие. Но стоят ли они того, чтобы пойти на похищение и, возможно, убийство? Егор заставил себя встряхнуться. Впереди склад с загадочным стариком, он тут помогает друзьям, как умеет. В реале действует Яна. Неплохо бы, кстати, о старике хоть что-нибудь узнать, учитывая, какие сокровища он охраняет. Может быть, вполне серьезным противником, супербоссом. Жаль, Яна ничего толком не сказала про него. Задумавшись, он коснулся значка пионерного озония на груди. В ушах раздался мелодичный звон, и приятный женский голос промурлыкал. Получена новая информация. Внимание! Получена новая информация. Пионер Новозони знает о локации больше остальных. Что бы это значило, он толком не понял. Как-то недоработали админы. То ли формулировку сообщения, то ли еще что. Ладно, проехали. Двигались они не очень быстро, даже наоборот, так как здесь могли быть совершенно незнакомые аномалии. Но, к удивлению всех, аномалии наоборот не попадались. И даже новичку было бы понятно, не к добру это, жди крупных неприятностей. А тело с подозрением озирался, но в округе не было ничего подозрительного. Отряд уже долго двигался через поле, явно очень давно не возделанное, основательно заросшее жестким бурьяном, все в кочках. Ряды кукурузы, высоченные, с острыми листьями, несъедобными початками. Это растение встречается и в старой зоне, вреда от него никакого. Так, элемент дизайна. «Я послал двоих парней на холм», – сказал майор. «Если по карте смотреть, оттуда должно быть видно дорогу. И если скифы еще в пути, можем засаду устроить». «Перебьем их по пути на склад», – согласился Аттила. Завибрировал ПДА, пришло новое сообщение. Надеясь, что оно от Яна, Егор побыстрее открыл его. Во входящих ничего не было, зато мигал значок обновленной энциклопедии зоны. Энциклопедия эта подгружалась автоматически по мере открытия игроком новых локаций. Нуб может прочитать про собак-мутантов, но ничего не выяснит про зомбы комбината, пока не войдет в локацию. Выходит, он получил информацию по новозонью? Это было бы полезно. Отряд все равно остановился, ожидая возвращения разведчиков, и Егор, усевшись на землю, открыл обновление. Локация – склад. Персонаж – старик. Заброшенный колхоз – одно из самых странных мест новозонья. Жители покинули деревню еще до катастрофы, но председатель колхоза отказался уезжать из родного дома. Он остался один, научился выживать и со временем начал неплохо разбираться в артефактах и аномалиях. Долгое одиночество почти свело старика с ума. Он собирал артефакты и думать забыл про общение с другими людьми. Старик был по-звериному осторожен, окружил деревню ловушками, успешно работающими против мутантов, на вылазки отправлялся, только вооружившись до зубов. Однажды во время тихой охоты за очередным артефактом он чересчур увлекся и утратил бдительность. Старик подвергся нападению стаи дронтов, еле отбился от хищных птиц и был ранен. С трудом он доковылял до деревни и, чтобы заживить раны, воспользовался мазью собственного приготовления. Составлял ее старик из аномальных растений, желчи, яда мутантов и ни разу до этого не использовал. Ночь прошла в мучениях, он попрощался с жизнью, но чудом выжил. Увы, но страдания, тяжелый характер, долгое одиночество, развивающееся сумасшествие и состав мази привели к ужасному результату. Утром проснулся уже не человек. Существа, подобного старику, зона еще не знала. Он осторожен, мстителен, разумен. Он ненавидит все живое. Боли терзают его до сих пор, и в ярости он способен на ужасные вещи. Он извел всех животных в окрестностях деревни и никого не подпускает даже близко к своему складу. Движется старик быстро, за периметр выходит только ночью, но и днем активен, обходит свои владения, окруженные смертоносными ловушками. У него есть тайна, которой он не доверит никогда и никому, тайна, за которую он готов умереть. Старик знает путь. Сталкер, берегись гнева старика, твари сильной, умной, быстрой, злобной и беспощадной. Файл кончился, изображения старика не было, зато имелась фотография дронтов. Тех самых птиц, от которых недавно отбился 45-й. «Майор», – позвал Егор, вставая, – «там впереди могут быть ловушки. Мне информашка пришла». «Какие ловушки? Аномалии?» «Нет, рукотворные. Черт знает что там, волчьи ямы, растяжки, противопехотные мины». «Покажи-ка». Когда Аттила протянул ПДА, командир добавил. «Вот черти, он знает путь. Нельзя, что ли, четче сформулировать?» «Может, им за количество слов платят», – пожал плечами Егор. «Сидит какая-нибудь девочка. Да, и интриговать стараются, завлекать. Так ты разведчиков предупредишь? О чем? Чтобы внимательны были? Они не маленькие, сами все понимают. Конкретики нет». Бойцы, расположившиеся на неожиданный привал, что-то жевали, переговаривались. Рацию майора захрипела и бодрый голос доложил. «Командир, видим охранный периметр. Какой-то параноик окопался». «Секач, поясни. Растяжки, но не гранаты, а незнакомые артефакты. Колючка, ну и прочее. Проход есть? Есть, между холмами. На дороге пока без движения». Майор с Атилой переглянулись. «Проход – это хорошо. Наверняка старик много внимания уделяет дороге. А вот обходной путь оставил для себя. Нужно же ему выбираться оттуда и возвращаться. Оставалось уповать на компетенцию разведчиков 45-го. Долгое пребывание в игре – Неприятности в реале сбили чувство времени. Аттила не мог сказать, сколько уже провел в новозоне. По приборам выходило всего несколько часов, но казалось, что прошли сутки, да не одни. Жив ли еще Мишка? Что с Гайкой? Будем верить в хорошее, да и время, положенное Доном на сдачу в плен, еще не стекло. Усомнишься в том, что с Мишкой и невидной Гайкой все в порядке, и руки опустятся. Вернулись разведчики. Пока майор обсуждал маршрут, Аттила лег на спину и закрыл глаза. Доносились отдельные реплики. Ложбина, в кустах можно укрыться, не будет видно с дороги. Проход узкий, но нам туда и не надо. Достаточно просто дождаться, пока пройдут скифы. Впереди будет деревня, сзади мы. Но можно и в деревне брать. На открытом месте мы легкая добыча для старика и мутантов, буркнул майор. Он, может, в округе и всех извел, но долбанные птахи остались. Нам нужна крыша. Егор открыл глаза. Один из разведчиков, Сикач, запустил руку под балаклаву и почесал бороду. Там на отшибе что-то вроде заброшенных мастерских. Уже за охранным периметром, но не глубоко. Мы глянули, вроде чисто. Если старик активен в основном ночью, предположил Аттила, то вполне можно пересидеть и там. Лучший вариант – никто сверху не нападет. «Отряд!» – крикнул майор. «Подъем! Передислоцируемся!» Колхоз, наверное, некогда процветал. По крайней мере, заброшенные сплошь заросшие бурьяном поля занимали приличную площадь. Если бы не предупреждение о растяжках, наверняка попали бы в ловушку. Тонкая леска была практически незаметна, а сталкеры привыкли проверять путь при помощи гаек с тропичными хвостами, которые растяжки, конечно, не показывали. Вытянувшись колонной по одному, 45-й двинулся к цели. В окрестностях склада действительно было пусто. Не только мутантов, но даже полевок мелких птиц не видно. Мертвая тишина. Во что превратился бывший председатель колхоза после употребления своей аномальной мази, оставалось только гадать. Путь, впрочем, много времени не занял. Вскоре вышли к заброшенным мастерским. Два длинных ангара с плоскими крышами и маленькими окнами стояли параллельно боком к деревне. К ним вела разбитая, заросшая грунтовка, на обочине валялся завалившийся трактор. В открытые ворота первого ангара проникал дневной свет, и видна была какая-то техника, местами разобранная. Дорога отсюда просматривалась, движений на ней не было. 45-й просочился внутрь, и Аттила огляделся. Здесь ремонтировали грузовики и легковушки. Все тачки проржавели, часть была разобрана, один «Жигуль» вместо колес стоял на подложных кирпичах. Электричества, конечно, тут давным-давно не было. Зато несколько грузовиков оказались на вид целыми. Егор сунулся в кабину одного, даже ключ зажигания на месте. Повернул его, грузовик чихнул, заурчал, завелся. В баке еще оставалось немного топлива. Он заглушил мотор и сделал себе пометку на память. Тачки можно юзать. Отряд, подсвечивая фонариками, быстро обыскал помещение. Никого живого, кроме паука, мелкого и совершенно заурядного в углу. Разведчики залегли в воротах, вооружившись биноклями. Стальные расположились на отдых. Аттила проверил сообщение, он надеялся, что Яна выйдет на связь, но она молчала. Что ж там происходит в реале? Может, ее схватили, и теперь все это напрасно? «Вижу движение», – негромко сказал один из наблюдателей. Аттила метнулся к воротам. По дороге пыля двигался отряд. Это не могли быть скифы. Тех всего семеро. Здесь же Аттила все-таки отобрал бинокль и попытался пересчитать. Черт, полтора десятка точно. Нет, не скифы, это... И тут он увидел Герыча, Волчару и Монгола. Так вот, почему скифы задержались. Ждали подкрепления. «Многовато», – пробормотал над ухом майор. «Нас меньше. Но мы хорошо вооружены, и на нашей стороне одно преимущество – внезапность. Да, только развернуться здесь особо негде. Наш сарай как пугало посреди поля. Захочешь – не промахнешься». Егор напряженно размышлял. Потом сказал: «Есть идея. Нужно сделать так». Созвав остальных, он быстро сказал план. Бойцы заухмылялись, только майор нахмурился и буркнул под нос, что неплохо бы провести доразведку местности. Но все-таки согласился и начал выдвигать людей на позиции. После темноты свет фонарей резал глаза. Ничего толком разглядеть не удалось. Люк находился сбоку от парковки, и Яна видела лишь левое крыло замка. Рядом стоял черный лимузин, загораживая другие машины. Показались брюки и лаковые ботинки. Мужчина остановился возле лимузина в 2 метрах от Яны, и она еще немного опустила люк. Снова подняла его, когда человек стал уходить, и только тогда смотрел его толком рассмотреть. Это был невысокий, коренастый крепыш в пиджаке и брюках. Он нес к парадному входу коробку. Еще несколько таких коробок виднелось на заднем сиденье лимузина, дверца которого была приоткрыта. Я нагляделась. Между ней парковкой, в 3 метрах от люка, фонарь. Сразу за ним фигурные кусты и забор из дикого камня, увитый плющом. Как же пробраться в дом незамеченный? Наверняка особняк утыкан камерами, но если они здесь? На фонаре вроде ничего такого не висит. Разумнее всего вылезти и спрятаться за кустами. А дальше? Только сейчас Яна по-настоящему осознала, что вполне реально рискует жизнью. Наяву, в реале, не в Вирке. На респ не уйдешь, в терминале не появишься. Надо что-то придумать. Но не отступать же. В игре, если окажется, что ситуация безвыходная, достаточно осмотреться по сторонам и обязательно обнаружится схрон с нужным оружием, аномалия со спасительным артефактом или человек, протягивающий руку помощи. Сильно ли жизнь отличается от квеста? Самое время проверить, что мы имеем из подручных средств, теоретически способных принести пользу. Ничего, только открытый лимузин. А если заглянуть внутрь, вдруг там что-то полезное? А Яна подняла люк, вылезла, глянула, не идет ли сюда водитель машины, и тихонько распахнула дверцу. В пассажирском салоне возле кожаного черного дивана стояли 3 коробки с итальянской плиткой. Поверх них лежала синяя ветровка «Адидас», а на крючке возле двери висел мужской брючный костюм. Яна ощутила себя в матрице, и ей сделалось по себе. Все как в игре, но хорошо, что пока в ее пользу. Если спереть костюм вместе с вешалкой, хозяин заметит пропажу. Еще раз выглянув из-за машины в сторону замка, она залезла в салон, сняла с вешалки брюки и белую рубашку, подняла упавшую на пол фуражку. Тут в окошко заметила водителя, открывающего парадную дверь, побыстрее повесила пиджак назад и, пригибаясь, рванула в кусты за фонарем. Сердце билось громко и быстро. Вроде по канализации пробралась, но еще нужно пробраться в замок. Освободить Мишку, сбежать незамеченными. Все это и труднее, и опаснее, чем первый этап. Когда водитель залез в салон, Яна приникла к земле, замерла. Только бы не заметил пропажи. Но мужчине было не до того. Кряхтя он поволок тяжелую коробку к дому. Едва скрылся, Яна села на водительское сиденье, открыла бардачок. Может, там найдется что-то полезное. Например, травмат. Не нашлось, но она особо и не расстроилась. Как-никак, мироздание уже подкинуло ей кое-что полезное. Снова засев в убежище, она накинула белую рубашку поверх блузы, закатала рукава, натянула брюки. Они казались больше на 2 размера. Хорошо, в юбке был поясок. Сделав 3-ю ходку, водитель закрыл лимузин и больше не возвращался. Пришла пора оглядеться как следует. Яна на цыпочках подошла к машине, выглянула из-за нее. К замку вели 3 дорожки, мощенные черной плиткой. Вдоль одной дороги покачивались черные кованые фонарики на цепочках, какие делали в старину. Весь двор хорошо освещался. Более-менее затемненными оставались только подходы к левому крылу, ближнему к Яне. Народу здесь было немного. 2 охранников у ворот, 2 мужиков в джинсах, курящие у входа. Недалеко от правого крыла под навесом играли в бильярд, оттуда тянуло сигарным дымом. Почти все светящиеся окна замка были занавешены. Поговорив, курильщики вернулись к бильярдистам. Молодцы ребята. Теперь надо подумать, как лучше пробраться в столовую, а дальше в подвал. Гости и хозяин, похоже, заняты, и это хорошо. И еще хорошо, что сегодня много посетителей. Еще один внезапно появившийся сотрудник не должен вызвать подозрений. Вдруг это чей-то шофер или телохранитель. Если вести себя нагло, никто ничего не заподозрит. Если же перебегать от куста к кусту, а потом мчать в замок, странного гостя с большой вероятностью заметит охранник, следящий за окрестностями на мониторе. Ситуацию осложняли официанты с подносами, которые бегали к беседке и обратно. Яна присела за кустами на корточки. Когда-нибудь вечеринка закончится, гости залягут спать. Официанты разъедутся по домам, и можно будет пробраться в опустевшую столовую. Знать бы еще, как она выглядит, что и как там внутри. А что мешает это выяснить? Достаточно сменить дислокацию и переместиться поближе к розовым кустам фонтана, что как раз напротив огромных окон столовой. Спустя минуту она поняла, что слово «столовая» неприменимо к помещению с хрустальными люстрами, лепниной на потолке и камином, над которым красовались головы убитых животных. Не каждый ресторан позволяет себе такую роскошь. По плану выходов из столовой, то есть из ресторана, несколько. Один к мраморной лестнице и дальше на 2-й этаж, другой через кухню. Официанты – люди маленькие, вряд ли они потребуют предъявить пропуск незнакомого парня. Яна тихонько ругнулась, заплела волосы в косу и убрала под фуражку. Осталось дождаться момента, когда гости начнут бродить туда-сюда и незаметно просочиться на 2-й этаж, а оттуда на лифте спуститься в подвал. Эх, да чего же не хватало Арта, отводящего взгляд. Скрипели ворота, лязгнул засов, донеслись встревоженные голоса охранников. И минут через пять на парковку въехал грузовой микроавтобус. Распахнулись дверцы, и водитель с грузчиком принялись сгружать картонные коробки. Появился третий человек, побежал в ресторан и вернулся со взводом официантов и кухонных работников. Все вместе они принялись таскать коробки в кухню. Вот он, звездный час. Обслуживающий персонал не знает пришлых. Пассажиры микроавтобуса не знакомы с официантами. Если появится лишний человек, все подумают, что так и надо. Наверное, подумают. Улучив момент, когда одна часть официантов была в кухне, а вторая возле коробок, Яна покинула убежище и на негнущихся ногах направилась к микроавтобусу. А что, если те и другие постоянные работники резиденции знают друг друга в лицо? Захотела снова засесть в кустах, но навстречу уже шел водитель с коробкой в руках. Обливаясь холодным потом, Яна с невозмутимым видом направилась к коробкам. На них были нарисованы винные бутылки, на других фрукты. Если ее разоблачат, нужно рвануть к стоянке и попытаться уйти под землей. Тогда план по освобождению Мишки можно считать проваленным. Яна склонилась над коробкой с фруктами. Ей чудилось, что сейчас все недоуменно смотрят на нее. Присесть, взять коробку, поднять. Ух, ну и тяжеленная. Надо не подать виду, что груз для нее почти неподъемный. Выпрямиться и тащить в ресторан. У входа девчонка-повар открыла перед Яной дверь. Войдя в ресторан, она поставила коробку, перевела дыхание и быстренько смотрелась. Вот она, лестница наверх, и на ней никого. Надо оттарабанить коробку в кухню, проскользнуть к лестнице, дождавшись, когда никто не будет наблюдать. Девчонка у двери смотрела на улицу. Официанты были далеко, и Яна скользнула на лестницу, на цыпочках поднялась наверх, по пути отмечая детали, которые потом могут пригодиться. Пальмы в пролетах, бордовые бархатные занавески, где при необходимости можно спрятаться. Второй этаж больше походил на богатый офис компании, чем на жилой дом. Широкий коридор с зелеными ковровыми дорожками. С двух сторон ряд массивных деревянных дверей. Вдалеке холл, виднеются мраморные колонны и зелень комнатных растений. Предположительно, там шахта лифта. Есть ли здесь камеры? Если есть, насколько ответственно охранник относится к своим обязанностям? Отступать поздно. Яна шагнула на зеленый ковер, ощущая себя маленькой и беспомощной. Так, не сутулиться, держаться уверенно, распрямить спину. Ровно по-солдатски она прошагала к шахте лифта, остановилась напротив хромированной кабины, нажала на кнопку, мигающей красным. Лифт ожил, зашуршал, со свистом разъехались створки, наполнив пасть хищника, который собрался ее проглотить. Она шагнула внутрь и надавила на самую нижнюю кнопку. Нулевой этаж слабо освещали трескучие люминесцентные лампы, бетонные стены местами поросли белой плесенью. Потолки были низкими, от силы 2 метра. От лифта вправо и влево уходили два коридора с кривоватыми стенами. И где тут искать Мишку? Одно за другой открывать деревянные двери? Яна пошла налево, стараясь ступать потише. Замерла возле первой двери, пытаясь понять, есть ли за ней кто живой. Толкнула, вздрогнула и отпрянула, когда сам собой включился свет. Вдоль стен были навалены коробки с кафельной плиткой. Одна прохудилась, и плитки рассыпались по полу. Стояли сложенные матрешкой ведра, пылились мастерки и мешки со шпаклевкой. Взгляд остановился на полуметровой железной трубе, которой мешали краску. Отличная дубинка. Она подняла трубу. Хотя толк от нее, в общем-то, ноль. От пули не защититься, но уверенности в себе добавляет. В коридоре Яна затаилась. Может, получится уловить шорох или дыхание Мишки. Нет ничего, кроме тихого треска ламп. Она прошлась по коридору с трубой наготове. Никого. Вернулась к лифту, двинулась направо. Здесь были стальные бронедвери с серьезными замками. Яна толкнула одну. Заперто. Вторую. Заперто. И что теперь? Звать Мишку? Допустим, он откликнется, а дальше? Выбежит охранник и пристрелит ее. Или дверь будет попросту заперта. Она же не взломщик. Третья дверь неожиданно легко поддалась, и Яна влетела в совершенно темное пустое помещение. Свет сам собой не включился, похоже, здесь вообще нет выключателей. Зато издали донес едва различимый грохот, скрипнули петли, и кто-то незнакомый крикнул: «Кто здесь? Жаккар, ты?» Яна прижалась к стене возле двери, подняла железную трубу для удара. Кровь набатом тарабанила в висок. Шаги приближались, скрипели двери. Бандит разговаривал сам с собой. «Что за фигня? Ветер, что ли?» «Какой, блин, ветер?» Ладони взмокли, и Яна сильнее сжала трубу. Шаги стихли напротив ее убежища. Все было как в замедленном кино. Творяется дверь, на светлом фоне появляется черный силуэт, шагает через порог, поворачивает голову. В тот миг, когда он встретился взглядом с Яной, она зажмурилась и обрушила на него трубу. Он не успел защититься, удар пришелся по темени, но не вырубил, человек лишь пошатнулся. Яна вскинул трубу еще раз и ударила по затылку. Бандит крякнул и рухнул ничком. Выронив свое импровизированное оружие, Яна бросилась в левое крыло, где видела веревку, бегом вернулась и принялась связывать мафиози. В зоне руки работали сами по себе, она по умолчанию все умела, в том числе вязать узлы. В реале же она ломала ногти, материлась, путалась в веревке, но все-таки справилась, связала охранника по рукам и ногам, чувством глубокого душевного удовольствия сунула ему в рот половую тряпку и рванула в конец коридора. «Мишка, где ты?» «Кто это?» – отозвался Большой. Его держали в предпоследней комнате в клетке. Яна метнулась туда, смотрел замок. «Янка?» Он не поверил своим глазам, потряс головой. «Ух ты! Потерпи, я тебя вытащу!» Она развернулась и тут заметила, что в клетке, мурованной в стенку напротив Большого, кто-то есть. Прищурилась девчонка, худая, встрепанная, с красным носом и ссадиной на скуле. «И ты потерпи!» – кивнула Яна, вылетая из комнаты. Бандит еще не очнулся, и она быстро обыскала его, сняла набедренную кобуру с ПМом, достала из кармана связку ключей и рванула назад. Мишка так вцепился в прутья клетки, будто собрался раздвинуть их. Скорее, они могут вернуться. Ключей было около 20. Яна непослушными пальцами вставляла их в замочную скважину, пыталась повернуть. Получилось 10-го раза. Мишка вырвался из клетки, заметался по помещению. Яна сунула ему ПМ. «Вот, прикрывай, я пока ее освобожу». Девчонка получилась быстрее. Осторожно переступив порог, она робко сказала: «Спасибо, меня зовут Гайка». «Это я знаю», – ответила Яна. Большой в это время целился в дверь, и рука его заметно дрожала. «Дальше что?» – спросил он. «Вообще все не так здорово, как ты думаешь. В чем дело? Поднимемся, расскажу, а пока командуй». «Что тут командовать? Сваливаем?» Яна стукнула кулаком по ладони. «Нам нужно подняться на второй этаж и добежать до стоянки. Это самое трудное. Если незаметно попадем к канализационному люку, считай все, мы свободны». Гайка прищурилась. «А план подземных ходов есть?» «Как, по-твоему, я здесь оказалась?» «Все, замолчали и пошли отсюда». Охранник, валяющийся в коридоре, в себя так и не пришел. Увидев его, Гайка пискнула и пнула неподвижное тело. «На тебе, скотина!» Лифт распахнул створки, они завалились внутрь, и Яна нажала кнопку второго этажа. Сбегать было лучше всего проверенным безопасным маршрутом. В коридоре рассредоточились. Пистолет так и остался у Мишки. Яна надеялась, что он стреляет лучше нее. Как выяснилось, навыки, полученные в зоне, здесь почти бесполезны. А еще выяснилось, что реальность способна щекотать нервы без всяких аномалий и мутантов. По лестнице сначала пошел Мишка. Гайка за ним. Яна замыкала. В ресторане никого не было. Мишка дождался их, и все рванули к выходу. И тут взвыла сирена. Наверное, охранник внизу очухался и нажал на кнопку. Когда любопытные повара и официанты высыпали из кухни, Большой направил на них пистолет и заорал истошно: «Не двигаться, вашу мать, всех завалю нафиг!» Кухонные работники застыли с открытыми ртами. Яна, подбежав к выходу, распахнула дверь. Бандиты на улице уже зашевелились. Трое с автоматами бежали к центральному входу. Двое крутились на стоянке возле канализационного люка. «Нам куда?» – пританцовывая спросила Гайка. «К стоянке», – вздохнула Яна. Ее взгляд остановился на белом линкольне, подъехавшем к ресторану. Водитель выбрался из машины и вытянул шею, глядя на замок, не понимая, что происходит. В замке уже стоял шум, слышалась ругань, шарканье шагов, стук. С другой стороны здания доносился собачий лай. «Но там же эти!» – прошептала Гайка. Подошедший к выходу Мишка кинул взглядом двор. «Водить авто кто-то умеет?» «Я умею». «И меня отец учил», – добавила Гайка. «Тогда к Линкольну». Он первый сбежал по ступенькам. «Но будьте пока здесь, я вас позову».